В итоге он подал сигнал о помощи с указанием координат местонахождения вплоть до планетарных. Сигнал СОС приняло космическое судно, которое находилось всего в трех системах отсюда. Оно должно прибыть через несколько дней. Чтобы не вызвать подозрений, пришлось изменить место проживания на спасательную палатку со всеми положенными идентификаторами, по которым можно отследить ее происхождение. Она представляла из себя надувной 5-метровый купол из прочного материала. Внутри имеется запас аварийного рациона питания и генератор воздушной смеси в расчете на 10 дней проживания 4 человек. В общем, никого не должно удивить, каким образом выживший член экипажа продержался до прилета спасателей. О звездолете, который к ним летел, Лариса в инфосфере раскопала всю доступную информацию. Это торговый корабль 4-го поколения, сильно устаревшая посудина контрабандистов-авантюристов, которые при возможности не брезгуют пиратством и любыми способами подзаработать. За спасение людей, попавших в космическую катастрофу, полагается солидная награда. Таким образом, Союз стимулирует владельцев космических судов заниматься спасательными работами. Понятное дело, что без такого стимула мало кто стал бы помогать. Эксплуатация космического судна стоит недешево. Топливо купи, зарплату экипажу плати, запчасти покупай, за ремонт и обслуживание копеечку отстегни. При таких раскладах какой-нибудь торговец не станет терять время и деньги на смену маршрута, чтобы помочь каким-то бедолагам. Своя шкура и деньги важнее. Другое дело, когда за это хорошо платят, тогда можно немного поменять планы и сделать крюк. В случае пиратствующих контрабандистов стимул отозваться на сигнал СОС еще выше. Если обнаружится большая группа выживших, их можно втихую продать в рабство. Это принесет большую прибыль, чем награда за спасение. А еще можно же поживиться оборудованием с аварийного звездолета или вообще завладеть космическим кораблем, который после ремонта принесет солидный доход. В случае с Джоном капитану корабля нет смысла напрягаться. Один раб не покроет даже расходов на крюк в 3 системы. Поэтому порабощать его вряд ли будут. Вероятнее всего, все будет проведено по всем бюрократическим правилам, чтобы получить награду за его спасение. В итоге все вышло по плану. Экипаж корсаров спустил десантный бот на планету неподалеку от палатки Джона. Они эвакуировали землянина на свой корабль, зафиксировали его показания и результаты обследования места кораблекрушения, и без задержек покинули систему. Джону выделили отдельную каюту и попросили не шляться по кораблю. Мол, если не хочешь проблем, сиди в своей каюте. Он так и поступил. Местные космолеты по проектировке, отделке и функционалу не особо отличались от знакомых землянину кораблей другого галактического союза. Единственное отличие заключалось в том, что все было заточено под ручное и компьютерное управление, а не под нейросети. В этом крылось самое огромное отличие между этими цивилизациями. В этом галактическом союзе не пользовались нейросетями. Люди учили свои профессии так же, как это делали на Земле. Они ходили в школы, институты. Понятное дело, что так стать крутым специалистом долго и сложно. Управлять космической машиной без сетки – нетривиальная задача. Поэтому большую часть работы выполняли роботы и мощные компьютеры с сильно ограниченным искусственным интеллектом. На самом деле для управления звездолетом даже пилотом не нужно быть. В большинстве случаев вся функция пилота заключается в том, чтобы выбрать точку назначения и отдать команду эскину, после чего все ляжет на плечи автоматики. Из-за того, что для работы на космическом судне нужно долго учиться, все корабельные служащие получают высокую зарплату. Чтобы сэкономить, владельцы судов стараются максимально все автоматизировать. Капитан этой посудины тоже предпочитал не тратить лишнего. По этой причине у него в экипаже было всего 5 человек. Инженер, 2 техника, пилот штурман и старпом. Сам же капитан и владелец корабля решал экономические вопросы. С Джоном контактировали лишь старпом и инженер. Капитана и других членов экипажа он ни разу не видел. Но даже эти двое старались свести с ним общение к минимуму. А все из-за его легенды. Узнав о том, что он маг, они испугались его. Капитан спешил поскорее сбагрить опасного пассажира, который будоражил умы членов экипажа. Но к его сожалению, из старого корабля сложно было выжать хорошую скорость. Поэтому пришлось целых 20 дней добираться до цели. В итоге торгаши передали землянина службе безопасности ближайшего государства. Там его принялись допрашивать с использованием продвинутых детекторов лжи. Оборудование не было видно, но оно незримо присутствовало. Он выложил свою легенду, от которой избишники мальца обалдели. Во-первых, для них стало большой новостью обнаружение материнской планеты. Ее координаты давно были утеряны. Их искали долгие годы, но так и не сумели обнаружить. По крайней мере, в этом цикле возрождения космической цивилизации. Во-вторых, они хватались за голову от мысли о том, что делать с сильным магом и спецагентом другой страны. А в том, что он таковым является, они ничуть не сомневались. Медицинское оборудование, через которое прогнали Джона, показало дикие вещи. Оно и магическую силу у него диагностировало, причем запредельного ранга. И диагностировало, что его тело целиком состоит из наномашин неизвестной конструкции. И образцы взять у них никак не получалось. В союзе самым до этого были известны самые сильные маги ранга плюс, и лишь 3 мага на всю галактику имели ранг А. Это уже казалось запредельной мощью. Джон уже был присвоен ранг С, и это при том, что он скрыл 90% своей мощи. А кто бы на их месте не обалдел. Внезапно из какой-то дыры появляется сверхсильный архимаг с телом из наномашин и заявляет, что он с планеты, на которой даже сами между звезд не умеют летать. И что с этим монстром делать, решительно непонятно. Нужно его как-то использовать, только как это сделать, если он в одиночку способен разнести планету в щебень? Ему предоставили комфортный номер и денег на первое время и попросили подождать. Сами же в это время решали, что с ним делать. А Джон через Ларису наблюдал за действиями избишников и правительства системы. Еще и варианты развития будущего просматривал. Поэтому он был посвящен в их планы. По итогу недельного ожидания ему выдали гражданство Руданды, карточку с 10 000 зала, напутствие сотрудничать с правительственными структурами и по возможности не нарушать закон. И вот он оказался на воле с полной свободой действий. Если не считать маленького нюанса в плотной слежке с использованием всех доступных систем мониторинга, а их у аборигенов хватало, повсюду натыканы камеры. За ним следили через уличное видеонаблюдение, через системы роботов и мусорных дроидов, даже через пищевые синтезаторы. Он старался не обращать внимания на подобные мелочи. Когда он шел от отеля, в переулке раздался женский крик о помощи. Джон на это лишь закатил глаза. Ну да, подумал он с изрядной долей сарказма. Центр города возле космопорта, всюду камеры, через которые за мной неустанно наблюдают. И тут внезапное нападение на девушку именно в тот момент, когда я тут иду, возле элитного отеля. Что эти нунги обо мне думают? Они же знают, что я спецагент. Неужели считают, что я поведусь на столь примитивную уловку, продемонстрирую им свои возможности и введу в свое окружение шпионку? Ну уж нет. Пусть как следует постараются с подсадной уткой. Удивительным совпадением было то, что улица в этот момент была абсолютно пуста. Ни одного прохожего. Это можно было объяснить тем, что народ тут не любит ходить пешком по улице. Но не настолько же, он спокойно прошел мимо переулка. Девушка даже выбежала оттуда и закричала ему вслед с мольбой о помощи. Следом за ней выбежал плюгавый бандит с мерзкой рожей. Джон даже не обернулся. «Эй, ты!» — крикнул ему вслед бандит. «Куда пошел? Сюда пошел! Мне свидетели не нужны!» Серьезно, Джон настолько обалдел от подобной наглости, что остановился и обернулся. «Чел, ты в курсе, что вокруг куча камер? Ты засветился на 17 из них. Это ты называешь ненужные свидетели? Я отключил все камеры в квартале», — самодовольно оскалился Бандас. Ну да, насмешливо с сарказмом протянул землянин. «Ты настолько гениальный ледоруб, что незаметно взломал городской Искин. Сделал так, чтобы он не заметил отключения камер во всем квартале. А потом пошел делать что? Насиловать девчонку? Серьезно, ты кому пиздишь? Нунгу плешивый, вы с этой курицей работаете в паре. Вы провоцируете меня на нападение. После этого тут же появятся или бандиты из группы поддержки, или прикормленные эсбишники. И меня начнут прессовать. В смысле, попробуют. Но это настолько тупо, что у меня нет слов. Короче, лохозавры, валите нахрен, пока я добрый и не устроил локальный Армагеддон. Слышь, ты чё, не понял?» С грозным видом попытался на него наступать Бандас, но у него ничего не вышло. Он замер на месте, как и девка. Последняя раскрывала рот в беззвучном крике, но из него не вырывалось ни единого звука. «Надоели, лохозавры!» — отмахнулся от них Джон, продолжив путь. Он устал от этого предоставления, поэтому частично парализовал эту парочку магией, а девушку еще лишил дара речи, чтобы не слышать ее противных воплей. «Надеюсь, в баре будет спокойнее и не настолько топорно». Глава 12. Первым делом Джону требовалось обеспечить доступ к информации. И не через инфополе, а к старой доброй инфосети. За отсутствием нейросетей в Союзе пользовались коммуникаторами, планшетами и стационарными голографическими станциями. Эти устройства бывают как дешевые, так и дорогие. Все зависит от вычислительной мощности, объема памяти и прочих примочек. Джону требовалось два бюджетных устройства, одно для личных развлечений, а второе для того, чтобы Лариса могла подключаться к сети и вести поиски зацепок к артефактам с заточенными в них богами. Искусственный интеллект справится с этой задачей в тысячи раз лучше него. Сам бы он потратил на расследование в сети намного больше сил и времени. Поэтому пока она будет заниматься делом, землянину можно ничего не делать и отдыхать. Но беззаботно расслабиться в капиталистическом обществе непросто. А именно такая формация была в большинстве стран Союза, включая Руданду. На самом деле ему и повезло, и одновременно не повезло начать путь в Союзе с небольшой страны на 7 систем. Федеративная республика Руданда особо ничем не примечательная. У нее нет продвинутых производств, по местным меркам. Все заводы сильно устаревших поколений, от 3 до 5. Это при том, что в передовых государствах недавно перешли на технику 12 поколения. В общем, дыра, но с амбициями. Ведь еще каких-то 100 лет назад у Руданды имелось всего 4 системы и заводы были максимум 2 поколения. Для этой республики заполучить в свое пользование могучего мага – шаг в будущее. Ведь с его помощью можно отжать еще одну другую систему у более слабых конкурентов. А это крайне ценный приз. Оттого неудивительно, что они решили его вербовать всеми силами и способами. Местные поколения техники сильно отличаются от той, что была в Старом Галактическом Союзе, знакомым Джону. Там следующее поколение означало, что техника в 2 раза, а то и в несколько раз превосходит предыдущую. Но там имелись нейросети и система быстрого образования. Тут же ситуация иная. Ученые и инженеры учатся обычным путем. Там, где с нейросетью можно было овладеть профессией за 3 месяца, тут требуется около 10 лет. А того, что можно добиться с базами знаний за 3 года, тут невозможно изучить за всю жизнь. В общем, у аборигенов специалисты более низкой квалификации. Исследования стоят куда дороже, их и скины хуже. А поколение означает, что техника процентов на 30 лучше предыдущей. Например, взять космический корабль. То, что тут считается 4-м поколением, там было бы 2-м. А то, что тут воспринимают 12-м, в мире нейросетей было 4-м. Джон с его знаниями тут мог бы устроиться даже без сверхъестественных способностей. Он мог бы создать космическую корпорацию с техникой 40-го поколения. А это означало, что он способен построить собственную империю, которая прижмет к ногтю весь Союз. Конечно, на это у него ушло бы лет 20-30, но для бессмертного это смешной срок. Тем более, если у него за плечами тысячелетия. Но ничем подобным он заниматься не планировал. Его цель была совершенно иной, полноценно оживить свою любимую, чтобы завести с ней детишек и зажить мирной жизнью. Впрочем, новый галактический союз ему на первый взгляд понравился. Тут имелось все, что нужно обычному землянину. Флайеры, глайдеры, космические полеты, инфосеть, хорошая медицина, множество различных обитаемых планет. В общем, развитая космическая цивилизация. Он был совершенно не против поселиться в этом конгломерате. К тому же, поиски обещали затянуться надолго, а это означало необходимость обустраиваться, и желательно с комфортом. Чтобы это сделать, нужны деньги, и раздобыть их являлось 2-м по важности пунктом в его плане. При этом желательно было не захватывать власть в стране, это было жирным шрифтом помечено поверх плана. С покупкой пары коммуникаторов проблем не возникло. Первый же попавшийся магазин электроники опушил их счет на 8 тысяч. Зато у Ларисы появился доступ в инфосеть через часы-коммуникатор. А Джон обзавелся небольшим планшетом размером с дорогой смартфон первой половины 21 века. Такое устройство удобно носить с собой из-за его компактности. Лариса тут же зашифровала весь свой трафик. А чтобы этого не поняли, поверх этого трафика гнала действие на планшете Джона. Он же завалился в ближайшее жрально-питейное заведение, развалился на уютном диванчике и стал смотреть местные мультики. Он нашел нечто похожее на Рик и Морти. Только если на Земле 21 века это была юмористическая фантастика для взрослых, то тут это был просто детский развлекательный мультик. Но Джоном он воспринимался так же, как и земной аналог. Он получал истинное наслаждение от того, чего был лишен на протяжении 10 тысяч лет. Ему очень сильно не хватало банальных развлечений в виде книг, фильмов и мультфильмов. Пока он залипал в экран, его спутница не только искала зацепки, она еще и обеспечивала им финансовую подушку. Искины аборигенов сильно не дотягивали до италралов. До совращения Лариса была обычным офисным искином медицинской корпорации. Вот только тут с ней могли в мощности сравниться лишь центральные управляющие и первой тройки стран-лидеров. Этим устройством приходилось управлять государствами на 300-500 систем. Понятное дело, что с такими мощностями Ларисе не было равных. А если добавить возможности от подключения к инфополю, то вообще туши свет. Благодаря предвидению вероятностей будущего, лучшего брокера в мире сложно найти. Заказ в кафешке обошелся в пару сотен. В результате к началу просмотра мультиков на карте осталось 1800. К окончанию первого сезона мультфильма, то есть через 4 часа, Лариса на краткосрочных торгах ценными бумагами заработала 42 миллиона. «Дорогой, вскоре к тебе подойдет очередная подсадная утка», – предупредила Лариса. «Симпатичная, с точки зрения людей, красота там в наличии», – не стала она скрывать. «А ты с какой целью интересуешься, Ларис? Мне надоело общаться с тобой лишь мысленно. Ты же знаешь, какое у меня либидо. Предлагаю эту девку закинуть в какой-нибудь параллельный мир, а ты займешь ее место. Мы сможем спокойно путешествовать вместе и на очевидных для окружающих основаниях заниматься сну-сну». «Любимый», Лариса хоть и обрадовалась, но голову не потеряла. «Ты не забыл, что в пределах обитаемых систем невозможно открывать порталы, за исключением внутрипланетных? Делов-то, Джанго ради разговора даже поставил на паузу мультфильм. Проведем замену в необитаемой системе. Тебе решать», умыла руки Лариса. «Все мои вычислительные мощности загружены почти на 100%. Я мониторю вероятности будущего, играю на бирже, слежу за местными спецслужбами и разыскиваю информацию по артефактам. Помещение ресторана, словно по волшебству, начало заполняться людьми. Вскоре все столики оказались заняты. Джон без подсказок это и сразу понял, что все эти люди сотрудники спецслужб. Подстава вот совсем уж беспалевная. Вскоре к его столику начал приближаться мужчина, от вида которого у землянина начало подергиваться правое веко. Он был худым и женоподобным, лицо разукрасил косметикой и носил обтягивающий алый комбинезон. В отличие от старого союза италралов, тут комбизы носили исключительно космонавты, а на Земле они отдавали предпочтение гражданской одежде, которая имела свободный крой. Штаны и рубашки у мужчин широкие, платья у девушек воздушные. «Простите», — начала говорить это, приблизившись к столику Джона, «все столики заняты. Вы не против, если я сяду с вами?» «Садись», — Джон поставил на паузу воспроизведение мультфильма, поднялся и направился на выход из кафе. «Лариса», — возмущенно мысленно завопил он, «почему ты не предупредила, что это будет мужик?» «Ты не спрашивал», — веселым тоном отозвалась она, «а мне было интересно посмотреть на твою реакцию после оглашения плана, по которому я должна буду принят его облик». «Не его облик, а ее. Я же спросил тебя, она симпатичная, и что ты мне ответила?» «Прости, хи-хи-хи, но видел бы ты свое лицо». «Простите, вы куда?» — донеслось вслед Джону от этого. «Извините, что согнал вас с места, оно начало догонять землянина. Вы можете вернуться на свое место, я на него не претендую». Джон молча шагал на выход, ускорив шаг. Он старался не смотреть на крашеного. Кто их знает, этих инопланетян? Может, у них такой грим у мужиков в порядке вещей? Ведь существует множество стран со своими традициями. Но ну его нафиг от греха подальше. Это с растерянным видом продолжило преследовать Джона даже после выхода из кафе. «Извини, что так вышло. Я не хотел, правда. Но там действительно не осталось свободных столиков. Я готов загладить свою вину». Джон понял, что от этого так просто не отделаться. Он достиг небольшого парка, в котором остановился у лавочки. Над правой рукой он зажег шарик тьмы размером с яблоко, посмотрел на крашеного и ледяным тоном обратился к нему. «Знаешь, что это такое?» «Магия», — в глазах этого загорелся восторг. «Магия», — кивнул Джон. «Конкретно это взрывные чары. В этом шарике кроется мощность в 500 мегатонн. Предупреждаю в первый и в последний раз, если ко мне еще кто-нибудь от вас подойдет, подобные шарики будут тут же телепортированы во все ключевые планетарные точки. Правительственные здания, штаб-квартира службы безопасности, военные гарнизоны, точки связи и управления. Я могу создавать и перемещать по 100 таких шариков в секунду». «Вы поняли?» — это побледнело и замерло солевым столбом. «Дайте мне просто смотреть мультики», — гневно сверкнул глазами Джон. «Я понял, когда ко мне пытались подсунуть бабу. Но вот это, указал он пальцем на Крашенова, это оскорбительно. Вы же знали, что, мать вашу, я элитный спецагент. Какого хера вы меня держите за дебила? После такого оскорбления я даже на деловые переговоры не согласен. Только не с вашим государством. Короче, я улетаю отсюда. Будете мешать, устрою Армагеддон системного значения. Поэтому в ваших интересах поспособствовать моему скорейшему и безопасному переезду в другую страну. Свободен. Это удалилось на одеревеневших ногах походкой Буратино, размышляя о том, как лучше всего подать руководству рапорт о суровом провале операций. Ему очень хотелось жить, и желательно не на уничтоженной в хлам планете. В то, что этот маг способен тут устроить Армагеддон, он ничуть не сомневался. Ситуация из разряда. Упс, что-то пошло не так. Изначально Джон не собирался срываться, но аборигены его достали. Настолько топорно спецслужбы работать не должны. При попытке копнуть глубже, стали ясны корни проблемы. Поскольку нейросетей тут не имелось, то должности не всегда занимали компетентные люди. В Старом Галактическом Союзе была невозможна ситуация, в которой пост руководителя службы безопасности занимал бы кто-то без соответствующего образования. В худшем случае этого образования будет недостаточно, как это было в случае с главой службы безопасности Джона. Отдаленной колонии попросту негде было достать базы знаний седьмого ранга. В итоге это закончилось гибелью правителя. Тут же управляющие должности вполне могли занимать некомпетентные родственники и друзья влиятельных лиц. Именно так все обстояло со службой безопасности этой планеты. По крайней мере, аборигенам хватило ума позволить Джону беспрепятственно улететь из их системы на его личном звездолете, отчего многие были в шоке. Еще утром он был с голой задницей, а к вечеру купил дорогой космический корабль на легальные доходы. Землянину для покупки космической яхты всего-то понадобилось досмотреть второй сезон мультика. В это время Лариса на бирже подняла 500 000 000. Небольшой части этих денег хватило на покупку самой приличной посудины в этой дыре, местного пятого поколения, километровый бывший военный крейсер с экипажем в 30 рыл. Спецслужбы все же умудрились пропихнуть своих людей в экипаж, вернее, Лариса им это позволила с разрешения Джона. Так было проще, чем долгие поиски персонала. Но на этот раз шпионы не отсвечивали и вели себя ниже травы, тише воды. К соседям Джон не полетел. Он выбрал в качестве точки назначения королевство Атрис. Дыра дырой на три планеты, но она знаменита тем, что некоторое время назад на одной из их планет археологами были откопаны какие-то древние артефакты. Этих артефактов тут же след пропал, их описания в сети не имелось. Наверняка их прибрал к рукам кто-то из большой тройки. Но это ниточка, за которую можно зацепиться. За время полета Джон зачаровывал звездолет. Улучшать его можно было до бесконечности. Поскольку лететь на этой лоханке было долго, зачарований он применил огромное множество. Благодаря этому к концу пути характеристики посудины улучшились до уровня крейсера седьмого поколения, и не по местным меркам, а по талралским. А это уже вполне сносно, а для аборигенов и вовсе запредельно, 28-е поколение. Этот крейсер способен противостоять флоту с десятками линкоров, сотнями крейсеров и роями мелких посудин. С его помощью можно завоевать страну среднего пошиба или отправить в каменный век государство наподобие Руданды. Топливо ему теперь требовалось в сотни раз меньше. Щиты стали в десятки раз мощнее. Скорость и дальность полета выросли в разы. А для желающих докопаться до истины имелась куча свидетелей того, как могучий маг заколдовал судно. И некоторые из этих свидетелей уже отправили отчеты своему руководству. По прибытию в королевство Атрис весь персонал крейсера был беспощадно сокращен с выплатой неустойки за разрыв контракта со стороны работодателя. Джанго теперь мог себе это позволить. Никто из персонала даже не заподозрил того, что каждого из них во сне прогнали через созданную магом медкапсулу Талралов. Там с них сняли ментальные слепки, из которых выделили профессиональные навыки. Последние были преобразованы не как обычно в базу знаний, а в программу для андроидов. В итоге следующий экипаж полностью состоял из андроидов, основой для которых послужили боевые роботы из одного интересного мира, в котором Джон появился после побега из божественной тюрьмы. Роботы оказались даже эффективнее людей. Они не знали усталости и не жаловались ни на что, не шпионили, не скандалили и четко следовали инструкциям, не болели, не страдали похмельем, не устраивали драк и разборок, работали круглосуточно и бесплатно. В их память была загружена вся необходимая информация по космическому кораблю. А если им не хватало компетенций, Им могла помочь Лариса. В королевстве Атрис лучшие звездолеты были у военных. Впрочем, так у всех. И это четвертое поколение. Появление яхты «Пятерки» для местных вояк было напрягающим событием. Особенно, если это судно числится как чья-то яхта, а ее владелец по прибытию выгоняет весь экипаж. За сходом с корабля Джона с напряжением наблюдали королевские спецслужбы. Он выглядел молодым беспечным рантье в туристическом турне. Четыре телохранителя андроида привлекали к нему повышенное внимание не привыкших к подобному небогатых пассажиров регистрационного терминала на орбитальной станции. «Сударь», с опаской подошел к нему чиновник, «мне велено сопроводить вас в VIP-комнату». «Веди», лениво махнул ему ладошкой землянин. Вскоре его привели в роскошное помещение с диванчиком, где его ожидал пожилой морщинистый господин с заостренными ушками, светло-салатовой кожей и зелеными волосами. Он был в деловом костюме, словно со страниц журнала моды начала 20 века. «Добрый день», — улыбнулся ему мужчина. «Прошу, присаживайтесь. Меня зовут Серхаек Активити. Я заместитель руководителя орбитальной станции. Джон Джанга, турист». «Турист», — в изумлении вздернул брови Серха. «Турист», — скупым кивком подтвердил землянин. «И что же вас привело в такую дыру, как наше королевство?» — внимательно рассматривал его Серха. «Я не припомню, чтобы у нас имелось что-то привлекательное для туристов, тем более для богатых туристов с личной яхтой». «Зря вы так о своей стране, Серха. Везде найдется что-то привлекательное. Я интересуюсь древней историей. Ваше королевство недавно стало известно нашумевшими археологическими находками, которые бесследно исчезли. Такая себе слава, если честно, но мне любопытно поглазеть на хоть что-то уцелевшее из древности». «Звучит странно», — сложил руки в замок Экоактивити. «Странно разводить в стране коррупцию и кормить спецслужбы, которые не способны уберечь исторические ценности», — немного рисковато отозвался Джанга. «А мои увлечения никого другого не касаются. Я никого в них не втягиваю. Простите, я не хотел вас обидеть, господин Джанга», — приподнял ладони Серха. «Я ни в коем случае не хочу принизить ваши хобби. Но как руководитель станции предоставить власти я должен у вас кое-что уточнить. Ваш космолет покинул весь экипаж. Эти люди утверждают, что их уволили. По какой причине это произошло и как вы будете действовать дальше?» «Не беспокойся, Серха», — властно ухмыльнулся землянин. «У меня есть запасной экипаж, а эти люди, они ненадежные. Среди них толпа шпионов Руданды. Их спецслужбы жутко некомпетентны и назойливы. Они достали меня настолько, что я чуть не развязал с ними войну с полным экстерминатусом». «Кхе», — подавился воздухом Экоактивити. «Чего? Войну? А вы можете?» Джон в ответ растянул губы в многозначительной улыбке и прищурился, но ничего не сказал. Лишь после напряженной паузы он спокойно произнес: «Я просто турист. Если меня не станут донимать всякие проходимцы, ничего плохого не произойдет. Я просто потрачу энную сумму денег, развлекусь и полечу дальше. А чтобы ничего не случилось, меня будут сопровождать телохранители». «Что ж», — после напряженного раздумья выдал Серха, — «добро пожаловать в королевство Атрис». Глава 13. Джон спускался на пассажирском шаттле на поверхность планеты. «Обалдеть, как профессионально», — с сарказмом мысленно высказалась Лариса. «Джон, сила ударила тебе по мозгам. К тому же, ты за долгие годы заточения утратил коммуникационные навыки. Вот зачем было сразу выставлять на показ свою силу и угрожать целой стране? Гораздо проще было выдать себя за обычного богатого по весу, который, к примеру, летает в поисках редкого бухла и секса с экзотическими красотками». «Ты права, Ларис», — он ничуть не жалел о том, как повел разговор, — «но мне плевать, что они мне могут сделать. Если эти ничтожества прогнулись под одну из империй и отдали им ценнейший артефакт, то прогнуться и под меня». «Эх», — тяжко протянула собеседница, — «нам теперь не дадут спокойно проводить расследование. За нами будут следить. И теперь аборигенам известно, что ты прилетел сюда ради артефакта». «Вот и славно», — злорадно ухмыльнулся землянин. «Так мы сократим время поисков. Вместо долгой следственной работы наведаемся к ключевым лицам и допросим их. А если они не захотят отвечать? Ой, Ларис, зачем плодить сложности? Барьер, медкапсула и ментальный слепок. Так мы узнаем все необходимое без утайки. Джонни, как же с тобой сложно. Если бы Искин могла тяжко вздохнуть в этой форме, она бы это сделала. Я могла предложить десятки более изящных планов. Ты же решил идти напролом, словно носорог. У тебя из-за этого будут проблемы». «Не будет проблем, если ты перехватишь полный контроль над системной инфраструктурой. Просто через инфосеть получи пароли от всех ключевых эскинов, включая корабельные, с помощью чар подключись к ним и бери под свое подчинение. Хитрый план, на этот раз из-за тонны иронии в ее тоне казалось, будто она закатила глаза. Это же аннексия в чистом виде. У кого контроль над всеми и, тот правит системой. Но есть же еще люди, они могут отключить и. Ты в это веришь? Насмешливо продолжил Джон. Чтобы люди своими руками отправили себя в средневековье, без и у них перестанут работать коммуникации, транспорт, энергоснабжение, связь, предприятия, медицина и все-все-все. Города с небоскребами превратятся в смертельные ловушки для людей. К тому же, до поры до времени ты не показывай, что контроль над системой перешел к нам, только в крайнем случае. Я тебя очень люблю, милый, но твои планы больше похожи на безумные. Впрочем, чего еще ожидать от человека, который ищет божественную душу для свихнувшегося и, чтобы завести с ней деток. Из-за этого я сильнее люблю тебя. Еще до того, как шаттл приземлился в космопорту, Лариса перехватила полный контроль над звездной системой. Ей подчинялось все. Она могла отдавать приказы военным и службе безопасности, управляла всеми коммуникациями и транспортом. А главное, что ей подчинялись и флотских космолетов. Следовательно, и флот был под ее контролем. Конечно, стоит вскрыться информация о захвате, как часть людей могут взбунтоваться. Но как показывала практика Старого Союза, большинство народа и военных без проблем переходит под новое командование. Конечно, если не менять условия игры, оставить им прежние зарплаты и социальные гарантии, не применять санкций. В общем, если для обычного гражданина ничего не меняется, то ему плевать на то, кто у власти. Неподалеку от шаттла приземлился правительственный флайер. Обычно такого не происходит. Все пассажиры обязаны пройти через космопорт через таможню, и лишь на выходе из здания можно вызвать на парковку флайер или глайдер. Исключение делается лишь для важных шишек из высшего руководства. Когда Джон направился к флайеру, он удостоился удивленных взглядов пассажиров шаттла. Особенно сильно охреневали два шпика из службы безопасности орбитальной станции, которых послали следить за подозрительным и потенциально опасным богачом. Шпики тут же через нейросети стали делать запросы в свою контору и получили ответы, которые заставили их усомниться в адекватности руководства. Из ответов следовало, что Джон Джанго является неприкосновенным представителем внутренней службы безопасности с широкими полномочиями от короля. Более того, их отзывали с этого задания и запрещали продолжать слежку за этим человеком. Джон спокойно улетел на флайере. Через полчаса он прибыл на окраину города возле космопорта. Летательный аппарат приземлился на парковку, которая расположена на закрытой территории элитного отеля с отдельными коттеджами. Услужливый сотрудник отеля сопроводил VIP-гостя до его виллы, самой роскошной у них. Вскоре ему доставили завтрак. В этом городе день только начинался, поэтому можно было приниматься за поиски артефакта. Только вместо того, чтобы летать по всей планете в поисках ключевых лиц, землянин включил мультфильмы на стационарном экране и приготовился ждать гостей. Лариса разослала приглашение на встречу всем основным людям, которые были замешаны в деле с артефактом. Среди них были даже высокопоставленные чиновники и силовики. Каждому было назначено свое время. Отказаться они не могли. По документам, которые им пришли, выходило, что Джон является высокопоставленным сотрудником внутренней службы безопасности королевства с разрешением от самого короля на любые действия. В общем, сверхважная шишка. Понятное дело, что все документы липовые. Но когда тебе подчиняются все эскины в звездной системе, сделать такую липу проще простого, как и подтвердить ее подлинность. О том, что это подделка, можно узнать только в другой системе королевства, желательно в столичной. Для этого придется туда улететь и обратиться с запросом к управляющему и, естественно, этого делать никто не стал. Люди Союза слишком привыкли доверять электронным подтверждениям от уполномоченных и, но шороху такое приглашение навело знатного. Все же его получили важные люди. Когда они начали выяснять, к кому их пригласили, волосы у них зашевелились даже на седалище. Они стали припоминать все свои грехи, которых накопилось немало, оттого они были как иголках. Меньше всего переживал первый приглашенный гость, археолог, который был руководителем злополучных раскопок. Археолог прибыл точно в срок, вместо допроса Джон его усыпил, затем достал из инвентаря медкапсулу Талролов и положил туда мужчину. Вскоре его сознание было отсканировано и из него изъяты воспоминания о раскопках. После этого Джон сильно расстроился, ведь обнаруженным артефактом оказался эскин с космического корабля от предыдущей цивилизации. Поняв, что поспешил и промахнулся, он отменил все встречи. Это еще сильнее напрягло вызванных к нему чиновников и силовиков. В итоге археолог был приведен в чувство. Перед этим в капсуле ему гипнозом внушили, будто прошла обычная беседа, во время которой он на непродолжительное время уснул. После ухода гостя Джон отправился обратно на орбитальную станцию, беспрепятственно вернулся на свой космолет и полетел в дальнейший путь к следующей зацепке. Перед вылетом из системы Лариса подтерла все следы своего пребывания и вернула эскины к исходному состоянию, то есть переподчинила прежним собственникам. Да уж, Джанго чувствовал себя оплеванным. Хуже всего было осознавать, что он фактически захватил целую звездную систему ради пшика. Погорячился. «Ларис, ты была права. Сила ударила мне в голову. Рада, что ты все осознал», — материализовала она привычное свое тело брюнетки Талрелки. «Но мне даже понравилось, насколько забавно все вышло. Незаметно захватить часть космического королевства ради информации о старом эскине, звучит интересно. Только ли ради этого?» — ухмыльнулся и прищурился Джон. «Ни за что не поверю, что ты не сделала нам хорошо за это время». «Я всего лишь воспользовалась ситуацией», — ответила она улыбкой. «Задействовала часть мощностей подчиненных эскинов для более эффективной торговли на рынке ценных бумаг. Ну и присвоила нам теневые компании, через которые преступные синдикаты отмывали деньги. После опустошения их счетов я вернула фирмы владельцам. В результате на настоящий момент наше состояние перевалило за 30 миллиардов. Неплохо. Но, Лариса, почему о старом эскине не было информации в инфосфере? Тебе не кажется это подозрительным?» «Хм», — девушка задумчиво прикусила губу. «Ты прав, это действительно странно. Возможно, он был зачарован магами того времени. Это объясняет тот факт, что эскин дожил в целости и сохранности до настоящего времени. Все же технологии местных жителей далеки от совершенства и долговечности. Будем считать, что тут действительно замешана магия. Итак, поведай же мне, что мы забыли в Республике Бульба. Она хоть и довольно сильная, но, по сути, является придатком Империи Руш. В Бульбе имеется потенциальный след неизвестного артефакта. Вся информация засекречена, но следы указывают на то, что несколько десятилетий назад во время колонизации новой планеты старатели обнаружили нечто. После этого в колонию прибыл целый флот, после чего некоего предмета и след пропал. И в инфосфере об этом ничего нет?» «Ничего», — кивнула собеседница. «Поэтому я предположила, что это может быть нужным нам артефактом, или очередным зачарованным эскином, или им», — развела руками в стороны Лариса. «Не проверим, не узнаем». «Ларис», — Джон стал серьезным, — «состряпай мне более приемлемую легенду. Не хочу больше так косячить. Мне жутко стыдно обладать таким профессионализмом в работе спецслужб и повести себя так, словно я тупой, но сильный дикарь. Милый, не стоит беспокоиться. Я предлагаю во время полета изменить конфигурацию звездолета и продолжить его улучшение. А с легендой все просто. Ты миллиардер родом с планеты Терра из Солнечной системы. Летаешь по галактике на личной яхте в качестве развлечения. А как мы на измененном корабле будем лавировать в правовом поле? Это как раз не проблема», — победоносно растянула губы Лариса. «Когда я попросила счета бандитов, среди их компаний была фирма, которая занимается легализацией краденных космолетов. В законе есть для этого лазейка. Тот, кто нашел брошенный более 10 лет назад звездолет, становится его полноправным владельцем. Для легализации берется идентификатор давно пропавшего без вести корабля и прошивается во все требуемые блоки. Потом делаются документы о находке судна и о его глубокой модернизации. А документы новые ты мне тоже можешь сделать?» «Уже сделала», — подмигнула она парню, — «пока у меня был полный доступ к ресурсам Атриса. Что ж, я рад, что ты все предусмотрела. Полагаю, внешность и имя мне тоже нужно сменить?» «Достаточно внешности, хоть имя у тебя и запоминающееся», — ответила девушка. «Но я подтерла о тебе все данные в королевстве Атрис. Они остались лишь в Руданде. Республика Бульба располагалась далеко от королевства Атрис. Местным лоханкам до нее лететь около года. У землянина это заняло пару недель. За время полета он существенно улучшил звездолет до немыслимых для аборигенов значений, 50-го поколения. Но по меркам Талрелов это старье 10-го поколения. Но старье очень шустрое. Там, где семерке на преодоление пути понадобится пара недель, десятке хватить нескольких часов. Щиты, реакторы, компы, орудия — он модернизировал все. Космолет после этого лишь внешне и по убранству напоминал себя прежнего. Ничего опасного Джон не ожидал. Он рассчитывал на то, что на этот раз все пройдет гладко. Жители этого галактического союза не представляли для него угрозы. У него имелись весомые причины так считать. Тут и почти божественная сила, и личный эскин, способный творить практически невозможные вещи. Оттого для него стало шоком то, что при выходе из гиперпространства их корабль мгновенно был атакован сразу 5 бомбами с антиматерией. Взрывы были настолько мощными, что если бы не модернизация, то звездолет разнесло бы на кварки. Бомбы взрывались не совсем одновременно, а по очереди с небольшой разницей в доли секунды. Щиты 10-го поколения выдержали первый взрыв, а на второй и последующие Джанга успел отреагировать, окружил космолет фиолетовой защитной сферой. На атаку тут же отреагировала Лариса. В пределах поражения находились боевой линкор местного 10-го поколения, 10 крейсеров, сотня кораблей поменьше и целый рой истребителей. Звездолет землянина под управлением его и разразился ответным огнем из всех орудий. В считанные секунды линкоры и крейсеры были уничтожены. Еще через минуту все малые корабли и истребители превратились в груды металлолома и плазменные вспышки. Джон постарался искусственно растянуть геройскую печать, и это у него вышло на небольшой промежуток времени. В результате он собрал в космосе богатый урожай душ. Около 300 тысяч. Лариса, что это было? Обалдел он от столь жаркого приема и перестал стимулировать печать, отчего она вернулась к прежнему охвату, который по космическим меркам был маловат. Ловушка, лаконично ответила собеседница. Причем на тебя, иначе мне сложно объяснить применение бомб с антиматерией. Они у местных стоят безумно дорого, крайне редкие и запрещены для использования. Один такой сюрприз по стоимости равен космическому флоту, который мы только что уничтожили. Лариса, ломай их эскины, бери под тотальный контроль систему, ройся в инфосети, но найди мне виновников. Джон был напуган и зол, даже разъярен. Он не понимал причин произошедшего. Уже занимаюсь этим, она выглядела напряженной и отрешенной, словно человек, который занят чем-то важным и не может отвлечься на разговор. Основная часть ее колоссальных вычислительных ресурсов уходила на захват власти в этой звездной системе. «Я не понимаю», — нахмурилась она. «Чего не понимаешь?» «Не понимаю причин атаки на нас», — продолжила она. «Еще когда мы вылетели из Руданды, правительству республики поступил приказ из Империи Руш устроить горячий прием именно в этой точке пространства». Причем им выдали точное время и приказали атаковать самым мощным оружием, словно кто-то видел будущее и желал от нас избавиться. «Кто?» – нахмурился Джон. «Кто может видеть будущее и кому мы успели насолить?» «Хаем», – глубоко задумался он. «Лариса, посмотри в инфосети все по местным религиям. У меня закрадываются подозрения, что наш враг не человек, а кто-то более могучий, но он старается действовать руками смертных». При этом он не всесилен и в точности будущего не знает. Скорее всего, как и ты, он просматривает вероятности в инфополе. Ловушка явно была рассчитана на наш крейсер в исполнении 7-го поколения. То, что он превратится в 10-ку, стало для всех неожиданным сюрпризом. Дорогой, взор Ларисы прояснился. Если отбросить мелкие и несущественные религии, то остается одна. Большинство жителей Галактического Союза верит в Бога времени и пространства, который помогает при преодолении космоса. Почти 90% космонавтов молится ему о том, чтобы полет прошел удачно. Хронус, сволочь, озарила парня. Он один из немногих богов уцелел тогда, и он может видеть вероятности будущего. Он меня грохнул в прошлый раз. У него единственного есть мотива убить меня снова и не допустить того, чтобы я завладел артефактами с запечатанными в них богами. Хронус, кивнула Лариса. У него много имен, но суть одна. Я тоже склоняюсь к тому, что это он. За миллион лет этот Нунгу Плешивый должен был стать намного сильнее. Недовольно поджал губы Джон и яростно до хруста сжал кулаки. Я прикончу его. До этого мне было на него плевать. Я и не думал ему мстить, потому что считал, что он сгинул за столь долгий срок. Но теперь я так просто ему это не спешу с рук. Однажды он меня убил и попытался сделать это снова. Такое не прощают. Есть небольшая проблема, милый. Найти его? Джон слишком долго прожил с Ларисой. Он был с ней на одной волне, как и она с ним. Именно, кивнула она. Раньше все ограничивалось одной планетой, и то найти богов было весьма непросто. А домен Хронуса мы и тогда не могли обнаружить. Он скрывался тогда и делает это сейчас. Только место действия изменилось. Ареной противостояния стала приличная часть галактики. В таком случае, взгляд Джона стал суровым и решительным, нам следует стать сильнее. А поскольку в любой момент следует опасаться удара в спину от сильного и многознающего противника, который еще и умеет скрывать свои действия в инфополе, то придется стать намного осторожнее. Осторожности мало, заметила Лариса. Против нас могут натравить все человечество. Значит, нам самим нужно использовать людей для достижения своих целей. Они пытались меня убить, и за это поплатятся. Лариса, разработай план по захвату мира или как минимум одной могущественной империи. Принято. Кстати, дорогой, я уже захватила контроль над этой звездной системой, но боюсь, что вскоре сюда наведается усиленный флот империи Руш. Отлично. Хищно оскалился Джанго. Придумай, как перехватить над ним контроль. Глава 14. И все же шансы обнаружить Хронуса имелись. К душе Джона по-прежнему был привязан домен Пантеона. И пусть бог пространства и времени каким-то образом перекрыл туда поток божественного эфира, но какая-то связь с его доменом должна была сохраниться. Джанго поручил Ларисе найти способ использовать эту связь между их доменами для того, чтобы выйти на врага. А до тех пор он решил укреплять свое положение. Время и место прибытия флота Империи Руж было точно известно благодаря инфосфере. Даже корабли такого государства летают очень медленно, особенно если сравнивать с космолетом землянина. Оставшиеся 3 дня он собирался использовать по полной программе. Тут же он отправился в турне по всем оставшимся 12 системам Республики Бульба. К счастью, на этот раз незваного гостя никто не встречал фейерверками из бомб с антиматерией. Но на всякий случай из гиперпространства Джанго вылетал, окутав звездолет своими фирменными щитами. На полный захват всей дюжины систем ушли всего сутки. Немыслимо быстро. Для аборигенов подобное возможно исключительно с синхронным использованием могучих космических флотов по количеству звезд. А подобное себе могут позволить лишь 3 империи. По приказу Ларисы, переданному силовикам через ИИ, Совет Республики обвинили во множестве реальных преступлений и задержали. Их тут же быстро судили и приговорили к высшей мере. К концу суток республиканские новости разразились сенсациями. Сначала о том, что члены свергнутого правительства сплошь воры и преступники. Затем было объявлено о новом благостном правителе Джоне Джанго, который толкнул проникновенную речь. Во время выступления он обвинил империю Руш в предательстве и вероломном нападении на их республику. Спихнул на имперцев уничтоженный им флот и пообещал им сурово отомстить. Силовикам ничего не оставалось, как подчиняться новому правителю. Благодаря тотальному контролю и информации из инфосферы все ярые противники смены власти и оппозиционеры были выявлены, после чего началась масштабная чистка среди них. Самых яростных отморозков и опасных личностей пустили в расход, тех, кто менее опасен, отправили в трудовые тюрьмы на долгие годы. Те, кто одумался и решил работать с властями, отделывались штрафами. Началась тасовка кадров во всех важных структурах. Джон был опытным в этих делах, ведь он не раз захватывал власть в разных странах, а при поддержке Мегайскина это оказалось намного проще. В результате к ожидаемому прилету имперского флота власть над всей республикой полностью была в его руках. Когда имперский флот прибыл в звездную систему, его никто не встречал. Космолет Джона находился там же, но возле планеты, а сам он расположился в выездной президентской резиденции. Оттуда он воздействовал магией на корабли вторженцев, беря под контроль их и, в итоге всех солдат Руша пленили, а их корабли пошли на замену уничтоженных. Вот только пока ими некому было управлять. Проблема с оснащением флота временно решилась армией роботов-убийц, созданных землянином. Им была пересажена память вояк империи. После этого никаких переговоров ни с кем не велось. Джон для своих граждан объявил о том, что войска Руша снова вероломно вторглись на территорию их республики и были мгновенно парализованы и пленены. Он пообещал дать достойный отпор, и дал. Следующие 2 недели он летал от одной имперской системы к другой и брал их под полный контроль. Никакая военная мощь не помогала Рушу. В итоге там случился точно такой же переворот. Только на этот раз помимо ключевых военных и особо преданных силовиков казнили еще и всю императорскую семью вплоть до последнего члена. Причина для переворота была названа банальная, мол, эти люди паразитировали на гражданах страны и пытались развалить государство. В сеть были слиты кадры грязных развлечений элиты и тонны компромата, которых набралось немало. Потом снова кадровые чистки, перестановки, пропаганда и все такое. Как вишенка на торте, Джон объявил себя императором Руша и присоединил к стране республику Бульба. Он удивлялся тому, отчего все прошло настолько гладко. Почему Хронус не пытался ему помешать? Неужели та попытка его прикончить была единственной? Ему в это не верилось. Скорее всего, хитрый и трусливый бог затаился, чтобы в самый неожиданный момент нанести вероломный удар в спину. После захвата власти в двух странах Джон напряг ученых. Он слил им информацию по нейросетям и профинансировал строительство заводов по их производству. Не забыл он и основной цели, о поиске артефактов. На эту задачу он бросил всю мощь имперских спецслужб, и те принялись рыть носом землю и космическую пыль. Через неделю всплыла информация о том, что артефакт из Бульбы несколько лет назад был доставлен в империю и передан частному коллекционеру, после чего бесследно пропали как заказчик, так и древняя ценность. Лариса на этом временном отрезке ничего не смогла откопать. Инфосфера в этом месте и времени будто зияла дырой. Это наводило на мысль о прямом божественном вмешательстве. Но спецслужбы все же вышли на след другого артефакта. Он должен находиться в империи Саш, одной из тройки сильнейших. Недолго думая, землянин потратил пару недель на аналогичный захват этой страны. В результате повторных действий он объединил два государства под своим руководством. И снова история повторилась. Следы артефакта привели к коллекционеру, который внешне был точь-в-точь как из Руша. Он тоже после получения артефакта испарился без каких-либо следов. Как ни удивительно, третий след привел в следующую самую могучую империю Цин. И вновь история повторилась. После захвата власти в Цине и присоединения этой страны к единому государству, спецслужбы вышли на след того же коллекционера, и снова он без следов исчез вместе с артефактом. Кто-то играл на опережение и был на несколько шагов впереди. То ли он знал о прибытии в этот мир Джона, оттого спешил собрать полную коллекцию заточенных богов, то ли так совпало, но факт налицо, какой-то божок или могучий маг мешал Джону обрести семейное счастье. Джанго в совпадение не верил. Он был уверен в том, что против него действовал Хронус. Землянин оказался в роли догоняющего, и это ему не нравилось. В попытке найти желаемое он, походя за пару месяцев, захватил практически треть Галактического Союза. Именно такую его часть составляли три объединенные империи и одна республика. Но этого было мало, и тогда он решил захватить полный и тотальный контроль над Союзом с единственными целями – найти хоть один артефакт и вычислить Хронуса. В международный розыск были переданы данные коллекционера. Четыре объединенные в одну спецслужбы рыли носом всю галактику в поисках него и других артефактов. Тем временем Лариса подготовила план по захвату мира. Следующие три месяца Джон мотался по всей галактике и улучшал свой крейсер. Тот достиг максимального 15-го поколения Талрелов. По местным меркам это вовсе недостижимое и немыслимое 60-е поколение. Скорость такого космолета заоблачная. Он преодолевает один световой год за 3 секунды и способен прыгать на расстоянии до 1000 световых лет. Генератор на антиматерии позволяет работать без дозаправки ближайшие тысячелетия. Щиты запредельной мощности усилены магией, силой любви, формациями на основе ци и огненной силой Феникса. Благодаря последней любое лучевое оружие кораблю не опасно. Более того, он может летать в кроне звезды до полной выработки ресурса реактора. Последний возможно пополнить за счет артефакта, основой которому послужил трехмерный принтер. Он способен преобразовать любую материю, то есть звездолет может зачерпнуть вещество из той же звезды и создать из него ремонтные части, топливо и многое другое. Благодаря подобному обновлению он может существовать почти вечно, тысячи, миллионы и даже миллиарды лет. В целом артефактов на судне хватало с избытком. Одни создавали продукты, другие генерировали воздушную смесь, третьи выступали в качестве оружия, но атаковали различными чарами, которые работали за счет преобразования энергии реактора в ману. Имба-космолет, созданный для сражения с богами. Против последних имелись три артефакта. Один ограничивал область пространства, которую никто не мог покинуть. Еще несколько способны на некоторое время запечатать могущественную сущность в расширенном пространстве. А главные козыри хранились в подпространстве. Их следовало распечатывать под конец схватки, дюжина божественных темниц. Пока же это судно использовалось для завоевания мира, с чем успешно справлялась. За 3 месяца были захвачены все страны и приведены в полное подчинение новому правителю Джону Джанго. В отличие от империй, для полного захвата власти в мелких государствах хватало завоевать столичную систему. Иначе пришлось бы потратить годы на путешествие по галактике для перехвата над ней контроля. Никто не был способен оказать ему сопротивление, а все недовольные подвергались репрессиям и казням. Из-за этого 10% разумного населения галактики оказалось уничтожено, а их души захвачены землянином за счет использования нового приема по расширению геройской печати на большую часть звездной системы. Это очень много. Невероятное количество жертв, около 7 триллионов. Безумное число смертей, но без этого никак невозможно было обойтись. Большинство вероятностей будущего показывали, что если хотя бы часть из этих потомков эльфов, дворфов и людей оставить в живых, то это может привести к гибели Джона. Ему было жаль этих людей, но при выборе либо они, либо он всегда останавливался на себе. Всего через 5 месяцев с появления землянина в этом мире Галактический Союз прекратил свое существование. На смену ему пришел Союз Галактических Социалистических Республик под руководством мудрого председателя Джанга. И это не только слова. Джон принялся строить социализм с капиталистическим уклоном. То, что он не доделал в пределах одной планеты, он принялся воплощать в приличной части галактики в десятках тысячах звездных систем. Вместе с этим вводил новые технологии. Нейросети, медкапсулы и трехмерные принтеры первого поколения Талрелов. Социализм полагал под собой бесплатную базовую медицину и образование. То есть любому гражданину в любом месте обязаны бесплатно предоставить лечение от болезней и травм, базовую нейросеть и базу знаний по выбранной профессии. Ранг халявного обучения зависит от талантов разумного. Обычному среднестатистическому человеку предоставят 3-й ранг. Гению дадут все необходимое вплоть до максимального ранга в выбранной им профессии, но при условии, что он будет работать по ней. Каждому гражданину гарантирован базовый прожиточный минимум. Дешевая безвкусная еда, маленькое и неуютное жилище и бесплатная одежда раз в год. Хочешь большего, работай и покупай. Омоложение и пластические операции не по медицинским показаниям за деньги. В смысле, всяческие пластические операции по улучшению внешности и тому подобное. Смена профессии и профессиональный рост тоже платные, за исключением силовиков, чиновников, медиков, инженеров, ученых и прочих ценных специалистов. Замена нейросети в будущем, когда появятся новые поколения, тоже платно, но опять же с огромным списком исключений. Итак, во всем, разрушительные и авантюрные людские наклонности были направлены в благое русло на исследование космоса, терраформирование и колонизацию новых планет. Повсюду строились заводы по производству медкапсул, нейросетей и трехмерных принтеров. Но все это мишура постольку поскольку. Основные усилия были брошены на поиски артефактов и богов. Для этого вербовались маги, которым предлагались особые условия. Для них Джон создал целую коллекцию баз знаний на основе своих навыков и материализовал продвинутые нейросети, до которых местная наука дойдет не скоро. Помимо этого он создал кучу других баз знаний на основе своего ментального слепка, ведь он знал очень многое. Все это время он не стоял на месте, а развивался физически. Огромное количество поглощенной душ позволяли не экономить. Он сжигал их в демонической топке, которая досталась ему в наследство от прежней расы. Так-то фениксам подобные дополнения недоступны. Получаемая экс пошла на непрерывную прокачку характеристик. Благодаря этому силы парня росли на глазах. Плюс в домене плескалось безумное количество божественного эфира. Его Лариса пускала на прокачку особенностей. Но поскольку все имеющиеся особенности уже были доведены до предела, пришлось создавать новые. Путь был проложен, вернее, тропка была протоптана. Оставалось ее лишь обкатать. В итоге экспериментов получилось обнаружить способ гарантированного создания особенности. Для этого бралась душа разумного существа. На нее накладывались заклинания, которые максимально усиливались воздействием маны в смеси с божественным эфиром. Благодаря этому чары вплетались в душу и становились отдаленным аналогом духовной печати. После выдирания этой печати душа разрушалась, а этот клочок становился особенностью. Но перед интеграцией ее следовало очистить от паразитных вкраплений инородной энергетики и укрепить. Хранить особенности удобнее всего оказалось в кристаллах или кругляшах из замкнутых магических энергетических полей. В результате запечатанная особенность выглядела, словно жемчужина или драгоценный камень. К примеру, нужно получить дар спидстера. В душу вживляются чары ускорения. Затем происходят описанные процедуры. На выходе получается особенность спидстера обычного класса, ранга F, то есть самое минимальное, но за счет прокачки божественным эфиром можно довести ее до максимального развития. На каждом следующем уровне идет определенная прибавка к характеристике скорость. В божественном классе и ранге S это плюс 10 тысяч к характеристике. Таким образом, Джон создал по несколько способностей под каждую характеристику. С помощью них он существенно ускорил прокачку характеристик. А потом он открыл для себя возможность объединять однотипные особенности путем их слияния. Таким образом, получалась особенность более низкого класса, но с более крутыми эффектами. Начал он с трех особенностей, которые улучшали скорость. Спидстер, бегун, быстрый удар. В результате получилась особенность редкого класса ранга F под названием спидранер на максималках. После прокачки до максимума она дала уже не 30 тысяч очков характеристику скорость от сложения трех способностей, а все 50 тысяч. Такие же трюки он проделал с остальными особенностями, завязанными на характеристики. Ему стало понятно, откуда у хтонической хрени столько особенностей. Тот наверняка проводил аналогичные эксперименты. Возможно, он занимался этим не в одиночку. У него же в подчинении куча сильных слуг. Понятное дело, что наклепать кучу особенностей для него проблема.